Глава 83. Несмотря на удачный ход с тайной сменой гостиницы, Брейн не торопился расслабляться. Он мог уходить от опасности, лишь постоянно находясь в движении и совершая все новые обманные ходы. Хотелось помыться и привести себя в порядок, но где как ни в ванной, он будет наименее защищен. Поэтому Брейн зашел в свой номер, смял кровать, передвинул стулья, включил свет в ванной, а затем вышел в коридор и, прислушавшись, направился в тот конец, где находилась дежурка – служебное помещение для горничных. Вскрыл замок проволочной отмычкой, зашел и огляделся. Условия здесь были спартанские, однако имелся холодильник, туалет и душ. Уж тут-то его точно никто не станет искать. Брейн торопливо разделся и полез в душ, то и дело поглядывая на оставленный возле кабины пистолет. Закончив процедуры, сорвал этикетки с нового белья, переоделся и, снова завладев пистолетом, почувствовал себя победителем. Порывшись в шкафу, он нашел чай, конфеты и чайник, а затем предался неспешной послебанной процедуре. Судя по всему, этой дежуркой пользовались редко, о чем говорили даты производства чая и конфет. Они были староваты, на самом краю срока годности, но это Брейна вполне устраивало. Наконец, исчерпав все возможности нестандартного гостеприимства, он уже собрался уходить из служебного номера, когда в замочной скважине застрекотал ключ. Дверь открылась, и Брейн глаза в глаза встретился с горничной, безмерно удивленной появлением Брейна. «Откуда у тебя ключи?» – первым атаковал он. «А как ма...» Она была совершенно ошарашена и не могла произнести ни слова, глядя на него широко открытыми глазами. «Ладно, проходи, я никому не скажу». Пришел на помощь Брейн и выскользнул в коридор как раз в тот момент, когда в его номер входили двое в полицейской форме. Брейн поспешил, чтобы присоединиться к ним, и, коснувшись локтя последнего полицейского, спросил. «Я могу чем-то помочь? Я живу здесь же, на этаже». Слишком долгие раздумья подвели полицейского, и он получил с головы. «Эй, а что там с вашим комрадом?» – воскликнул Брейн, врываясь в свой номер. «А? Чего? Кто ты?» Второй полицейский едва успел развернуться, когда получил в кадык и, врезавшись в стену, прекратил сопротивление. Брейн еще раз оглядел номер, которым не воспользовался, и вышел в коридор. Его преследователи отставали всего-то на полчаса, и это означало, что ему следовало ускориться. «А вам без бороды лучше», – заметила портье, когда Брейн остановился возле стойки. «Да, надоело уже», – улыбнулся он и провел по трехдневной щетине, которую оставил, поскольку в его дальнейших планах требовалось выглядеть немного бродягой. «Решили пройтись?» «Пойду, куплю что-то из одежды», – сказал Брейн, показывая свою сумку. «Советую зайти в Клайм. Там недорого и хорошее качество». «Спасибо, учту», – кивнул Брейн. И уже отходя, снова вернулся. «А, кстати, меня никто не спрашивал?» «Нет, никто», – покачала головой девушка, отводя взгляд. Брейн кивнул и пошел к выходу. Скорее всего, ее запугали, а может, тоже играет в эти игры. Вербовка гостиничного персонала весьма перспективна.